Глава 47. Вашингтон, округ Колумбия, суббота, 29 апреля 2023 года, 10:30. У Алекс голова шла кругом, когда она вернулась к себе. Тот факт, что убийца Байрона Зелла разбросал вокруг его тела детское порно, вызвал у нее в памяти спальню ее родителей в Макинтоше. Хотя Гаррет никогда не делился с Алекс фотографиями с места преступления, несмотря на то, что у него был к ним доступ, когда он боролся за ее свободу в течение нескольких недель после ареста, Алекс все же удалось их увидеть. Их распространило полицейское управление Макинтоша, пытаясь завоевать расположение общественности, как будто вид ужаса, происходившего в спальне ее родителей, докажет широкой общественности, что Алекс — убийца. Впервые она увидела фотографии, когда группа детей из Аллегейни распечатала их из интернета и прикрепила к стенам комнаты Алекс, пока она была на групповой терапии. Снимки продолжали появляться на протяжении всего времени пребывания Алекс в колонии для несовершеннолетних. То в комнате, то в кабинке туалета, то в зоне отдыха или в конвертах у нее в почтовом ящике. Тогда у Алекс не было выбора. Жестокие дети, составлявшие основную часть населения Аллегейни, заставляли ее смотреть на снимки, сделанные в ночь, когда была убита ее семья. Только после освобождения она стала смотреть на них добровольно. Она посвятила многие часы терапии тому, чтобы упорядочить и разложить по полочкам эти образы и мысли, которые они приносили, пытаясь понять, что имеет смысл, а что является плодом ее воображения. Был период, когда Алекс даже позволила себе поверить в то, что предполагали все вокруг. Исследователи, которые ее допрашивали, и репортеры, которые они писали, и фанатики преступлений, которые ее преследовали, что она нажала на спуск той ночью, но ее разум каким-то образом стер это из памяти и заменил правду фантазии о том, как она сбежала, спрятавшись за часами в прихожей. Алекс забралась в эту кроличью нору так глубоко, что какая-то отдаленная часть ее сознания все еще считала это возможным. Хотя она не могла заставить себя полностью признать неудачу, тот факт, что она искала в течение 10 лет, но так и не нашла альтернативного объяснения, еще больше сгущал дым в том уголке ее сознания, где обитала эта туманная теория. Однако теперь у нее кое-что появилось. Теперь у нее была связь с другим убийством. Речь шла всего лишь о фотографиях, оставленных рядом с телом Байрона Зелла. Но все же это больше, чем было накануне. Это первая зацепка, на которую она наткнулась после возвращения из Кембриджа много лет назад. И этого было достаточно, чтобы плотнее закрыть дверь в ту покрытую дымкой часть ее сознания. Алекс всегда знала, что фотографии девушек, оставленные на кровати ее родителей, ключ к разгадке тайны той ночи. На фотографиях были изображены три женщины, работавшие на Роланда Глейзера, бизнес-магната, арестованного по обвинению в торговле детьми, который повесился в тюремной камере накануне суда. Осознание того, что тот, кто убил Байрона Зелла, подбросил и фотографии, закрутило сознание Алекс по замкнутому кругу, из которого не получалось выбраться. Может ли убийство ее семьи быть каким-то образом связано с Байроном Зеллом? Она побежала в столовую, где, отодвинув в сторону ширму, встала перед доской с уликами. Там она снова посмотрела на фотографии трех женщин, которые по сей день считаются пропавшими без вести. Глубоко погрузившись в дело Роланда Глейзера, Алекс узнала о широко распространенном подозрении, что Глейзер убил всех трех женщин, чтобы защитить свои тайны. Алекс перевела взгляд на фотографии своих родителей, затем уставилась на фотографию банка Спархафен в Цюрихе и выписку по номерному счету, которую она нашла на чердаке. Счету, открытому Роландом Глейзером. Здесь была какая-то связь, которую она до сих пор не могла понять. Алекс отвернулась от доски и побежала на кухню. Там она схватила статью в «Вашингтон Таймс», в которой говорилось о смерти Байрона Зелла. Она не стала искать ножницы и вырвала статью из газеты, прикрепила ее к доске и позволила взгляду свободно блуждать с родителей на Роланда Глейзера с выписки с банковского счета на трех женщин и, наконец, на Байрона Зелла. Она смотрела на все это 20 минут в поисках понимания, которое никак не приходило. Только когда раздался звонок в дверь, Алекс, наконец, сдалась. Она отвернулась от доски и прошла на кухню, где нажала кнопку домофона. «Алло!» «Алекс, это Жаклин. У нас проблема». Алекс привыкла, что к ней домой приходит только Гаррет. Они были в близких отношениях, и Гаррет нередко заходил без предупреждения. Иногда это было связано с работой, но чаще всего он приходил с Донной и без какой-то особой цели. А вот появление Жаклин Джордан означало какое-то развитие в деле Мэтью Клеймора. Алекс впустила ее и ждала с открытой дверью, пока поднимался лифт. Когда лифт прибыл, из него вышла Жаклин. «Извини, что врываюсь к тебе домой в субботу», сказала Жаклин, выходя из лифта и проходя по коридору. «Не беспокойтесь», — ответила Алекс. «Что случилось?» «Сегодня рано утром нашли тело Лоры МакАлистер». «О, боже, это ужасно». Жаклин вошла в квартиру Алекс. «Я знаю только предварительные подробности. Ее тело нашел профессор на беговой дорожке недалеко от кампуса. Мой источник в полицейском управлении сообщил, что, по предварительным данным, ее изнасиловали и задушили». Алекс поднесла руки к лицу, но промолчала. «Мне только что позвонили родители Мэтью Клеймора. Полиция забрала Мэтью на допрос». «На каком основании?» «Следователи обнаружили рядом с телом Лоры рюкзак, который они связали с Мэтью». «Каким образом?» «Они говорят, что это его рюкзак». Алекс тяжело сглотнула. «И что теперь?» «Если это правда, а по первым признакам так и есть, то рюкзак связывает Мэтью с местом преступления, и у нас возникает серьезная проблема». «Жаклин, я в это не верю. Я провела много времени с Мэтью на этой неделе. Он не убийца». «Мэтью предоставил образцы ДНК во время вчерашнего допроса, так что скоро мы все узнаем». «Была ли его ДНК на теле Лоры?» «Мой источник не знает, но, по его словам, место преступления было грязным. Если ДНК Мэтью отсутствует на месте преступления, это должно снять с него подозрения вне зависимости от наличия рюкзака. Если же его ДНК обнаружится на ее теле, тогда нам придется что-то решать. Но рюкзак, найденный на месте преступления, — моя первоочередная проблема. Сейчас я еду в участок, чтобы встретиться с ним, но перед этим хотела узнать, удалось ли тебе что-нибудь выяснить со вчерашнего утра». «Да, много чего», — ответила Алекс, указывая на диван. «Я знаю почти все об истории Лоры. Присядьте, и я расскажу вам. Могу я предложить вам что-нибудь выпить?» Жаклин села на диван. «Воду со льдом, пожалуйста». Алекс направилась на кухню и приготовила стакан воды со льдом. Она подала его Жаклин и села напротив босса. В этот момент Алекс с неловкостью осознала, что ее доска с доказательствами оказалась на виду. Она забыла закрыть ширму, и теперь мольберт из пробковой доски, утыканной фотографиями ее родителей, газетными статьями и заметками, был выставлен на обозрение Жаклин. Алекс встала и задвинула перегородку. «Простите, это просто один важный для меня проект», — объяснила Алекс. «Я видела фотографию твоих родителей», — сказала Жаклин. Алекс улыбнулась. Уверена, Гаррет упоминал об этой истории. Несмотря на кризис вокруг нового клиента Ланкастер и Джордан, Алекс заметила, что взгляд Жаклин стал более мягким. Хотя много лет назад Жаклин играла лишь вспомогательную роль в деле о клевете против штата Вирджиния, она была правой рукой Гаррета в его борьбе за то, чтобы убедить судью снять обвинения с Алекс и освободить ее из Аллегейни. Прошлое Алекс и дело, которое Гаррет и Жаклин выиграли для нее, никогда не упоминалось в Ланкастер и Джордан, но осталось в истории как момент, когда все трое стали неразрывно связаны друг с другом. Жаклин покачала головой. «Нет». Молчание Гаррета по поводу ее доски — еще одно доказательство того, что он самый благородный человек из всех, кого знала Алекс. Если Гаррет и поделился бы подробностями одержимости Алекс с кем-то, так это с Жаклин. «Это просто мое увлечение», — пояснила Алекс. «Всякий раз, как я нахожу новые подробности о деле моей семьи, я прикрепляю их к доске». Она пожала плечами. «Я знаю, это звучит глупо». Жаклин прищурила глаза. «Вовсе нет. И пусть никто не говорит тебе, что это так. Если это важно для тебя, значит, важно. И точка». Алекс улыбнулась. «Спасибо, Жаклин». Жаклин указала на доску Алекс, которая теперь была скрыта перегородкой. «Не хочу лезть не в свое дело, но я же видела фотографию Байрона Зелла». Алекс покачала головой. «Видели, но я не представляю, как объяснить, просто разузнала кое-что». «Хочешь рассказать поподробнее?» Алекс улыбнулась. «Не особо». Жаклин улыбнулась в ответ. «Ну что, приступим к работе?» «Давайте». Алекс глубоко вздохнула. Итак, в работе Лоры МакКаллистер речь шла о предполагаемых изнасилованиях, совершенных членами братства Дельта Хи. Хотя в полицию было подано заявление только об одном случае сексуального насилия, Лора нашла еще несколько жертв, которые были готовы рассказать о том, что пережили. Нигде в рассказе Лоры не упоминается Мэтью Клеймор. Но больше всего вас заинтересует, что Лора обнаружила убедительные доказательства того, что девушка, подавшая заявление в полицию, считала, что ее изнасиловал Дункан Чедвик. «Сын Ларри Чедвика?» «Да. Вот почему они устроили все это шоу с пресс-конференцией, которая, по сути, сделала скандал публичным». «Вместо того, чтобы позволить Лоре самой рассказать свою историю, они попытались разрядить обстановку, сообщив обо всем заранее». «Именно. И, само собой разумеется, судье Чедвику есть что терять, если история об изнасиловании, в которой замешан его сын, станет достоянием общественности. Так что у нас есть свой взгляд на ситуацию, который вы и просили найти. Мы обнаружили человека, у кого есть мотив заставить Лору замолчать». «Обвинять действующего судью, которого собираются выдвинуть в Верховный суд, рискованно. Не судью Чедвика, а его сына». «Изложи свою теорию», — попросила Жаклин. «Я получила всю информацию благодаря тому, что послушала историю Лоры, тот выпуск передачи. И вот что я знаю. Одну девушку изнасиловали на вечеринке Дельта Хи после того, как она выпила пунш, в который подмешали препарат для изнасилования. Она приняла все необходимые меры, обратилась в больницу, ее обследовали, потом она написала заявление в полицию. Есть доказательства того, что в тот вечер она была на вечеринке с Дунканом Чедвиком. У ее подруги есть фотографии, на которых они запечатлены вместе. Лора МакКаллистер узнала об изнасиловании из электронного письма и начала расследование. Она нашла свидетелей, которые подтвердили, что видели Дункана и эту девушку вместе в ту ночь. Ее подруга, девушка по имени Эшли Холмс, через две недели после изнасилования пошла на другую вечеринку Дельта Хи и тайком вынесла с вечеринки напиток из бара. Они с Лорой отнесли его на анализ, чтобы подтвердить наличие в нем наркотика. Лора начала собирать доказательства для своей истории, включая данные о том, как университет старался замести все это под ковер. Но потом часть истории начала просачиваться. Дункан узнал, что его могут назвать виновником скандала. На следующий день Чедвики устроили пресс-конференцию, на которой Дункан сыграл роль обеспокоенного и возмущенного однокурсника, отказался от членства в Дельта Хи и пообещал сотрудничать с полицией всеми возможными способами. Жаклин кивнула головой. «Ты чертовски хорошо поработала, Алекс». «Прекрасно». Жаклин встала. «Можешь собрать все детали в кратком обзоре с указанием источников?» «Я займусь этим». «Сейчас я еду к Мэтью. Он не дурак и будет молчать, пока я не приду. И если у них нет чего-то посерьезнее, чем рюкзак, они не смогут его задержать. У меня есть источник в бюро следователей Вашингтона. Я могу связаться и узнать, насколько правдоподобна версия с рюкзаком. Отлично, так и сделай, — поручила ей Жаклин. А я буду держать тебя в курсе, если узнаю что-то новое со своей стороны. Полиция пока помалкивает, но у них не будет иного выбора, кроме как рассказать мне все, если они надеются удержать Мэтью под стражей. Позже поговорим. Помахав на прощание рукой, Жаклин вышла за дверь. Алекс осталась одна у себя в квартире. Вместе с тишиной пришло чувство безнадежности. Несмотря на неотложные дела, связанные с Мэтью Клеймором, Алекс прошла в столовую, отодвинула перегородку в сторону и встала перед доской. Жаклин была добра к ней, но Алекс увидела печаль в глазах у начальницы, когда Жаклин поняла, что спустя 10 лет после убийства семьи Алекс все еще ищет ответы, которые, скорее всего, никогда не найдет. Ее усилия вдруг стали казаться тщетными, и Алекс задумалась, как долго она сможет идти к цели, прежде чем признается себе, что зашла в тупик много лет назад. И каким бы опытным детективом она ни была, ее таланта не хватит, чтобы выйти на убийцу своей семьи.